23 собеседование. Аввы Фионы 3. О словах апостола: «Доброе, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю». Глава 1. После рассвета, когда мы с большей настойчивостью стали убеждать старца исследовать глубины апостольского изречения, он начал так говорить: «Свидетельства, которыми вы старались доказать, что апостол Павел не от своего, а от лица грешников сказал: „Доброе, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех, ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божием, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего, и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Напротив, ясно доказывают, что это не может вполне приличествовать лицу грешников, а сказанное относится только к совершенным и пристойно святости только тех, которые явили заслуги апостольские. Впрочем, каким образом может приличествовать лицу грешников сказанное „доброе, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю“? Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Ибо кто из согрешающих нехотя оскверняет себя прелюбодейством? Кто принужденно делает козни ближнему? Кто неизбежно бывает свидетельством или обворовывать, или желать ограбления другого, или проливать кровь? Напротив, как написано, помышление сердца человеческого есть зло от юности его. Бытие 8:21. Ибо настолько все, пылая страстью к порокам, хотят исполнить желаемое ими, что даже с неусыпным старанием ловят удобный случай сделать беззаконие, и своим бесчестием и множеством пороков, хвастаясь по изречению укоряющего апостола, ищут себе некоторые славы в сраме. К Филиппийцам 3:19. Также и пророк Иеремия говорит, что они не только не против воли и не с покоем сердца и тела делают преступления, но даже с изрядными усилиями стараются привести их в исполнение, так что и большие трудности не отвлекают их от смертоносного желания беззаконий, говоря: «Напрягают язык свой для лжи, усиливаются на земле неправдою». Иеремия 9:3-4. Кто скажет, что и это приличествует грешникам? Итак, тот же самый я умом моим служу закону Божию, а плотью — закону греха. К Римлянам 7:25. Которые, очевидно, ни умом, ни плотью не служат Богу. Или каким образом те, которые согрешают телом, умом служат Богу, когда плоть от сердца получает влечение к порокам? И сам виновник природы той и другого говорит, что источник и начало грехов происходит от сердца. Из сердца, говорит, исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, кражи и тому подобное. От Матфея 15:19. Таким образом, видно, что этого никак нельзя думать о лицах грешников, которые не только не ненавидят, но и любят зло, и Богу не служат ни умом, ни плотью, так что прежде согрешают умом, нежели телом, прежде нежели исполнит удовольствие плоти, предшествует грех ума и помыслов. Глава 2. Авва учит, что в апостолах было много доброго, но исполнение самого добра они имели в одном желании и намерении. Итак, мы должны смысл слов объяснять сердечным расположением говорящего, и что блаженный апостол назвал добром, и что по сравнению с ним назвал злом, это мы должны рассматривать не из простого значения слов, а с его точки зрения, и исследуя мысль его сообразно с достоинством и заслугою его. Ибо тогда произнесенное по внушению Божию изречение мы сможем понять по его намерению и воле, когда, исследуя состояние и заслугу произнесших его, не словом, а опытом войдем в одинаковое расположение, сообразно с качеством которого расположение и надо понимать всякую мысль или изречение. Итак, исследуем, что это за добро, которого апостол не мог сделать, когда хотел. Мы знаем многие блага, которые, бесспорно, блаженный апостол и все мужи одинаковой с ним заслуги имели и по природе, и приобрели по благодати. Ибо благо есть целомудрие, похвально воздержание, удивительно благоразумие, щедродательно человеколюбие, осмотрительно трезвость, скромность, умеренность, благочестиво милосердие, свято правда. Все это в апостоле Павле и соучастниках его, без сомнения, было так полно и совершенно, что они изучали религию больше делом, нежели словом. Что это, когда воспламеняются постоянным попечением и бдительной заботою о всех церквах? Какое это благо милосердия, какое совершенство воспламеняться за соблазняющихся, с немощными быть немощным? 2 Коринфянам 11:29. Итак, когда апостол изобиловал такими дарами, то что это за благо, которого он не совершал, мы не сможем узнать, если не войдем в то расположение, с каким он говорил. Итак, все добродетели, какие он имел, как бы драгоценные блестящие камни, однако если сравнить их с блестящей и превосходной жемчужиной, ища и желая приобрести которую, евангельский купец продал все, что имел, от Матфея 13:46, то их ценность окажется мала, ничтожна, так что после немедленной распродажи их приобретение только одного этого сокровища обогатит продавца бесчисленными благами. Глава 3. Что это за добро, которого апостол не мог совершать? Что это такое единственное, которое несравненно предпочитается стольким и столь бесчисленным благам, так что после оставления и отвержения всего только одно оно должно быть приобретаемо? Именно это та лучшая часть, которую по ее важности и вечности Мария предпочла обязанности гостеприимства и угощения, и о которой Господь так говорит: «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно». Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее. От Луки 10:41-42. Именно это одно есть только созерцание Бога, которое справедливо предпочитается всем заслугам праведности, всем упражнениям в добродетелях. Точно, все то, что было в апостоле Павле, как мы сказали, не только хорошо и полезно, но и велико и преславно. Но коколова, которая имеет некоторую долю пользы и блеска, в сравнении с серебром гораздо дешевле, а ценность серебра уменьшается в сравнении с золотом. Также и само золото ставится гораздо ниже драгоценных камней, а блестящая белизна одной жемчужины превосходит множество и самых драгоценных камней. Так и все заслуги святости, хотя не только для настоящей жизни хороши и полезны, но и вечное блаженство приобретают. Однако, если сравнить их с заслугами божественного созерцания, то окажутся маловажными и, так сказать, менее ценными. Это сравнение подтверждает и свидетельство Священного Писания, которое вообще о всем сотворенном Богом говорит: «И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма». Бытие 1:31. И еще: «Все, что сотворил Бог, хорошо в свое время». Сирах 39:41. Итак, существующее в настоящем веке признается не только просто хорошим, но с прибавлением «весьма хорошим». И действительно, для нас, пребывающих в этом мире, все приспособлено к употреблению в жизни – или к врачеванию тела, или к какой-нибудь неведомой для нас пользе, или, по крайней мере, в том весьма хорошо, что дает нам возможность усматривать невидимые совершенства Бога, вечную силу Его и Божество, видимые от создания мира через рассматривание творений. К Римлянам 1:20. Созерцать Его в такой громаде мира, устроенного в таком порядке, и из всего, что в нем существует. Впрочем, все это не удержит за собою имени блага, если будет сравнено с будущим веком, где нет никакого изменения благ, никакого расстройства в истинном блаженстве, которого бы расстройство следовало опасаться. Блаженство этого мира так описывается: свет луны будет как свет солнца, а свет солнца будет светлее всемера, как свет семи дней. Исаия 30:26. Итак, это великое, преславное для взора и дивное, если будет сравнено с будущими обетованиями веры, окажется суетою, как говорит святой Давид. Все они, как риза, обветшают, и как одежду ты переменишь их, и изменятся. Но ты тот же, и лета твои не кончатся. Псалом 101. Итак, поскольку нет ничего постоянного, ничего неизменяемого, ничего доброго, кроме одного Бога, а все творения, если и достигают вечного или неизменного блаженства, то достигают этого не по своей природе, а по причастию с Творцом Своим и по благодати, потому что они творения и не могут удержать за собою эти заслуги, благости, если сравнить ее с Творцом их.